и Виктор Павлович никогда не замечал того, над чем обычно посмеивались его домашние. Придя домой, он первым делом спрашивал у детей: «Мама дома?» «Как нет дома? Где она?» «Скоро придет». Когда же Людмила Николаевна опаздывала, он бросал работу, охал, бродил по квартире, собирался искать ее. Снова спрашивал, куда же она пошла, какой дорогой, как себя чувствовала, уходя. И зачем ходить в те часы, когда столько машин и троллейбусов? Но как только Людмила Николаевна приходила домой, Штрум сразу же успокаивался, садился за стол работать и на все ее вопросы рассеянно говорил: «А? Что? Не мешай мне, пожалуйста, я работаю». Все это умело очень смешно показывать на кухне Толе и домашней работнице Варе, Надя, у которой, как у большинства склонных к задумчивости и молчаливых людей, бывали минуты особенной всех заражающей веселости. Толя хохотал, а Варя вскрикивала: «Ой, не могу, ну точно, точно, Виктор Павлович!» Виктор Павлович знал еще одно неизменное чувство. Оно освещало внутренний мир его. Где-то в глубине души постоянно ощущал он спокойный и грустный свет, сопутствовавший ему всю жизнь — любовь матери.